бодрый полосы на белом поле, где насупрость брудный скай. Белорусь, належь с нам, прочтись на размахайся, белая ойчина, и мы